5. Им понадобилось 10 минут, чтобы понять, чулок не натянется на автоброню. Совсем. Никак. То есть Эд с самого начала сказал: идея хуйня. Но Рой все равно решил попробовать. Характерной особенностью Роя Мустанга, вопреки всеобщему мнению, была не хитрожопость, а чрезвычайная нечеловеческая упертость. Любая самоубийственная идея, пришедшая в голову Роя, воплощалась в жизнь только благодаря тому, что тот не переставал пытаться до тех пор, пока не получилось так, как ему хотелось. А хитрость, сообразительность и планирование были всего лишь костылями для этой неиссякаемой веры в себя. Таким образом, Рой Мустанг выжил во время Ишварской войны, собрал вокруг себя преданных людей и свергнул фюрера. Таким же образом он собирался натянуть этот проклятый чулок на автоброню. В какой-то момент даже в самом Эдди проснулся азарт. Неужели какой-то дрянной кусок нейлона победит его? Лучшего алхимика во всем Аместрисе? Что ж, спустя 10 минут пришлось признать. Да, кусок нейлона. Да, победил. Да, невозможно натянуть чулок на железную ногу, способную дробить камни и стрелять маленькими дротиками из голени. Блин, Мустанг, да забей ты! Он скорее порвется, чем натянется. Рой вздохнул, пригладил растрепавшиеся волосы и отбросил чулок в сторону. Улыбнулся. «В нашу первую ночь ты тоже так говорил, и тем не менее». Секунду Эд решал, насколько сильно любит Роя и насколько тяжело будет жить без него. В конце концов ударил настоящей рукой, а не металлической. Роя он все-таки любил и не хотел жить без него, пускай порой тот и вел себя как тупая, черствая скотина. «Понял, был неправ», – прохрипел Рой, потирая ушибленный затылок. «Вроде все, дай только на второй ноге чулки к поясу прикреплю. И будешь красавицей». Эд встал. Пока Рой чем-то там щелкал в районе ног, он рассматривал себя в большом ростовом зеркале. Прозрачный бюстгальтер, обтянувший грудь, пояс на талии, кружевные женские трусики, больно врезающиеся в кожу. Эд казался себе скорее смешным, чем привлекательным. Тяжелая автоброня и расползающиеся от нее шрамы еще больше уродовали, делая фигуру гротеской. Эд скривился. Рой встал сзади, обнял со спины, положил голову на плечо. Его горячее дыхание согрело шею, он казался довольным. Черные глаза смотрели с интересом и легкой насмешкой. Эд почувствовал, как о задницу потерся полувставший член. За окном темнело, и тени затапливали комнату, как черная вода. На каждого урода найдется извращенец, который возбуждается от уродов, криво усмехнулся Эд. Внезапно застеснявшись, слишком много интимного молчания повисло между ними. Слишком ласково смотрел Рой. Слишком теплыми были его пальцы. «Ты не урод, Стальной, и сам это знаешь, так что хватит давить мне на психику». Засмеялся Рой, приподнимая золотистые волосы Эда и целуя во вспотевший затылок. «Она у меня и так говно. Не знаю, как тебе, а мне нравится то, что я вижу». Эд наблюдал в отражении, как Рой потерся лбом о его висок, как начал медленно расстегивать пуговицы на рубашке, как потянулся к ремню. Тесное кружевное женское бельишко вдруг перестало казаться ему таким нелепым. Оно стало просто еще одной их общей тайной. На фоне других, страшных, кровавых, болезненных, тайной даже забавной. Эд вызывающе откинул голову назад, провел рукой по бедру, затянутому в чулок, улыбнулся Рою. «Знаешь, вот теперь мне тоже нравится то, что я вижу».